«Мы их поставим варить», — сказал Сакирдон Михайлович. «А пока они варятся, мы будем пить водку под вареное мясо. Оно из супа. Превосходное вареное мясо!» Сакирдон Михайлович поставил на керосинку кастрюлю, и мы сели пить водку. «Водку пить полезно», — говорил Сакирдон Михайлович, наполняя рюмки. «Мечников писал, что водка полезнее хлеба, а хлеб — это только солома, которая гниет в наших желудках». «Ваше здоровье», — сказал я, чокаясь с Сакирдоном Михайловичем. Мы выпили и закусили холодным мясом. «Вкусно!» — сказал Сакирдон Михайлович. Но в это мгновение в комнате что-то резко щелкнуло. «Что это?» — спросил я. Мы сидели молча и прислушивались. Вдруг щелкнуло еще раз. Сакирдон Михайлович вскочил со стула и, подбежав к окну, сорвал занавеску. «Что вы делаете?» — крикнул я. Но Сакирдон Михайлович, не отвечая мне, кинулся к керосинке, схватил занавеской кастрюльку и поставил ее на пол. «Черт побери!» — сказал Сакирдон Михайлович. «Я забыл в кастрюльку налить воды! А кастрюлька эмалированная, и теперь эмаль отскочила!» «Все понятно», — сказал я, кивая головой. Мы сели опять за стол. «Ай! Черт с ними!» — сказал Сакирдон Михайлович. «Мы будем есть сардельки сырыми!» «Я страшно есть хочу!» — сказал я. «Кушайте!» — сказал Сакирдон Михайлович, пододвигая мне сардельки. «Ведь я последний раз ел вчера с вами в подвальчике, и с тех пор ничего еще не ел», — сказал я. «Да-да-да», — сказал Сакирдон Михайлович. «Я все время писал», — сказал я. «Черт побери!» — утрированно вскричал Сакирдон Михайлович. «Приятно видеть перед собой гения!» «Еще бы», — сказал я. «Много поди наваляли?» — спросил Сакирдон Михайлович. «Да», — сказал я, и списал пропасть бумаги. «Ну, за гения наших дней!» — сказал Сакирдон Михайлович, поднимая рюмки. Мы выпили. Сакирдон Михайлович ел вареное мясо, а я — сардельки. Съев 4 сардельки, я закурил трубку и сказал: «Вы знаете, я ведь к вам пришел, спасаясь от преследования». «Кто же вас преследовал?» — спросил Сакирдон Михайлович. «Дама», — сказал я. Но так как Сакирдон Михайлович ничего меня не спросил, а только молча налил в рюмки водки, то я продолжал. Я с ней познакомился в булочной и сразу влюбился. «Хороша?» — спросил Сакирдон Михайлович. «Да», — сказал я. «В моем вкусе. Мы...»